Стоит позже рассказать ей, как обстоят дела на самом деле. В этом мире мадам Александра стала одной из самых близких для меня людей. За столь короткий промежуток нашего знакомства, она сделала для меня очень много. Я даже отдаленно чувствовал тепло родительской любви. Наверное, из-за того, что я во многом похож на ее сына, она столько для меня делает. Мне даже порой неловко за это. Ресторан начал наполняться посетителями. В чудесных нарядах прибыли Барбара с Хизер, словно явились из самой сказки. С ними пришел и наш сотрудник Пол Диас со своей сестрой. Немного погодя дверь отворила детектив Рене Монтойя, вместе со своим напарником Харви Буллоком. К сожалению, комиссар Гордон не смог явиться, хотя его я тоже приглашал. Видимо, в этот день у него много работы. Явилась и наша группа музыкантов во главе со Слепительной. С ней же пришли Вивиан и двое наших новичков, Джексон и Гага. Все были навеселе, и в воздухе витал аромат сладкой дружбы, ведь присутствующие были знакомы друг с другом так или иначе. Но с прибытием двух новых гостей в зале стало заметно напряженнее. Квитера и Памела явились с небольшим опозданием. Видимо, задержались в своих лабораториях. Мне и так с трудом удалось уговорить этих двоих выбраться из своих нор и явиться в мир. Я заметил, как Рене и Буллок напряглись, увидев вошедшую в ресторан Плющ. Я их понимаю, ведь до недавнего времени они были смертельными врагами. И думается мне, они все еще не верят тому, что ядовитый Плющ смогла исправиться. «Ребят, ну вы чего такие кислые?» Слегка приобнял я двух детективов за шею. «Расслабьтесь, здесь все свои и никто не причинит никому вреда. Я гарантирую». «Как ты можешь такое гарантировать?» Надменным тоном спросил Харви Буллок. «Я могу. И раз уж вы мои гости, то, пожалуйста, ведите себя соответственно», попросил я, тоном нетерпящим возражений. Мои слова все же возымели нужный эффект, и напряжение, витавшее рядом с ними, заметно поубавилось. Я взял микрофон и немного постучал по сетке, привлекая всеобщее внимание. «Здравствуйте, дамы и господа», начал я свою речь. «Не буду многословен, ибо это не тот праздник, где следует много говорить. Мы собрались здесь веселой компанией для того, чтобы отметить Всемирный день сладостей. Пребывая среди сладкоежек-единомышленников и настоящих ценителей всего качественно сладкого и полусладкого, приятно осознавать, что не оскудели ряды любителей отведать и ощутить различные древние вкусности. Да, есть еще в наших селениях утонченные гурманы всего добротного и великолепного. Так съедим же по кусочку, и не одному, и восславим мастеров кондитерского дела. Но помните, храните меру и равновесие жизненное во всем, поскольку то, что чрезмерно, то нехорошо и даже вредно. С праздником вас, сластены страстные! Ура, ура, ура! Все подняли наверх пирожные, словно бокалы с шампанским, и синхронно откусили кусочек. Время шло, и данное мероприятие также подходило к своему завершению, и подходило время сделать важное объявление, с чем я не стал медлить, и в кругу дорогих мне людей сообщил, что покидаю Готэм по меньшей мере на полмесяца. Некоторые уже знали, куда именно я направляюсь, но были и те, кто был не в курсе моих планов. Например, для детектива Рене Монтойя мой отъезд стал полной неожиданностью. Вики и Сильвер знали, что я собрался ехать в Арктику, но вот зачем именно, я им не рассказывал. Не собирался я этого делать и сейчас, еще не время нагружать их такой новостью, ведь она станет для них серьезной ношей, в особенности нашей журналистки Виктории. Поэтому, меньше знают, крепче спят. Новость о моем отъезде огорчила не только девушек, с которыми у меня отношения, но и остальных присутствующих дам, чему я был приятно удивлен. Пожалуй, это хорошая весть. Я так считаю. Я всех заверил в том, что непременно вернусь до Хэллоуина, ибо этот праздник я никак не могу пропустить. Под конец чаепития у Вики, Сильвер и Барбары возник спор о том, кто именно проведет эту ночь со мной. Начались прям нешуточные баталии. Даже я чуть не попал впросак, когда девушки заявили, чтобы окончательный выбор сделал я. Но разве я похож на того, кто добровольно сунет голову в петлю? Не знаю как, но я таки сумел выкарабкаться. В итоге, они пришли к общему решению, и все трое, схватив меня за шиворот, поволокли в мою квартиру. Должен ли я говорить о том, что это была лучшая прощальная ночь на свете? Думаю, не стоит. Аэропорт. 9:00 утра. Ах, пахнет приключениями. Мы направляемся в Арктику? Спросила мой незаменимый спутник Александра. Не совсем, вначале мы наведаемся в Нью-Йорк-Марвилл. Мне нужно встретиться с одним филантропом с фонариком на груди, а после можно и отчаливать в холодные топи. Итак, готово, всегда, ответила Бордо. Я защищу вас, во что бы то ни стало, я тебе верю. Что ж, в путь. Глава 69. Светлый рыцарь Готэма. Долетели благополучно, что не может не радовать. Не забываем, что мы в мире героев и злодеев, и не попасть под их раздачу уже великий подвиг. Ну, здравствуй, Нью-Йорк Марвел. Я даже не представляю, как люди здесь живут. Во вселенной Марвел этот город настоящий эпицентр катастроф. И это не пустые слова. Здесь обитают Железный Человек, Питер Паркер, Сорвиголова, Чарльз Ксавьер со своей школой для особо одаренных, и много кто еще. А ведь вместе с ними в комплекте следуют их заклятые враги. Пожалуй, не буду их перечислять, дабы не портить себе настроение. В этом плане, Нью-Йорк ДЦ сильно отличается, причем в благоприятную сторону. Да, в мире ДЦ, в этом городе куда меньше шансов попасть под горячую руку. В основном это связано с тем, что большинство супергероев ДЦ живут в вымышленных городах, таких как Метрополис, Готэм, Стар-Сити, Централ-Сити и так далее. А вот в Марвел, герои обосновались в крупнейшем городке Америки, и теперь по этим улицам страшно ходить. Но не все так плохо, на самом деле. Ведь настоящий геморрой этот город ждет еще впереди. Взять, к примеру, хотя бы вторжение Читаури. Но не будем заглядывать так далеко вперед. Итак, Саша, думаю, нам не помешает небольшая экскурсия по Нью-Йорку, обратился я к своей спутнице. Ты уже была здесь? Да, я работала в этом городе более 3 лет, ответила Бордо. Тогда я рассчитываю на тебя. Веди меня. Вы говорили, что намерены с кем-то встретиться. Встреча назначена на завтра, поэтому сегодня мы гуляем. Воздел я кулак к небу. Пусть вам не кажется странным моя воодушевленность. Все-таки я приехал в другой большой город, мои эмоции просто бурлят. Мне нравится путешествовать и смотреть новые места. В этом есть что-то успокаивающее. До этого я был лишь в Медвейле, но то был небольшой городок и смотреть там было особо ни на что. Но сейчас во мне просыпается авантюрист. После того, как мы заселились в отель, Саша, взяв на себя обязанности гида, провела для меня экскурсию. Мы посетили знаменитую улицу Таймс-сквер, посмотрели на Статую Свободы, прошлись по Бруклинскому мосту и оценили Центральный парк Нью-Йорка. В целом, я остался доволен, ведь я увидел новые места и провел этот день в компании красивой девушки-телохранителя. Что может быть прекраснее? Но, хорошего понемножку, пора возвращаться в отель. Завтра у меня важная встреча. Эх, почему у меня такое чувство, будто я покинул Готэм не для того, чтобы найти Капитана Америку, а потому что хотел увидеть мир. Нью-Йорк. Центральная часть Манхэттена. Башня Старка. Уау, какое красивое здание, присвистнул я. А ведь если вспомнить, это место в скором будущем превратится в базу Мстителей. Какое приятное чувство знать то, чего еще не произошло. Что я здесь забыл, спросите вы. Дело в том, что мой проект очков голограмм застопорился, и чтобы двигаться дальше, мне необходим новый мощный источник энергии, который имел бы при этом минимальные размеры. И мне не приходит в голову ничего другое, кроме химического элемента, ТС, который разработал Старк. Поэтому, я пришел сегодня обсудить вопрос о получении данного элемента. Я чувствую, что ТС будет полезен не только для меня, но и для проекта по восстановлению сыворотки суперсолдата. Уверен, что Ковита и Памела найдут ему правильное применение. Мы поднялись в верхние этажи небоскреба. Меня встретил слегка упитанный мужчина, в черном деловом костюме. Алекс Рид, протянул он мне ладонь. Хэтпихаган, рад знакомству. И я рад, пожал я ему руку. Хех, знакомые все лица, не ожидал встретить главу безопасности Старк Индустриес так скоро. Впрочем, ничего не имею против. Это мой телохранитель, Александра Бордо, представил я девушку рядом с собой. Будет лучше, если она подождет вас здесь, а вы поговорите с директором наедине. Я провожу вас, предложил Хэппи, тоном нетерпящим возражений. Хорошо, согласился я, и оставив Сашу в холле, зашагал в кабинет генерального директора Старк Индустриес. Я задержался у двери, пробежав глазами по надписи на табличке «Вирджиния Поттс». Секундное замешательство прошло, и я зашел внутрь. Стройная красивая блондинка встала из-за стола и направилась ко мне. Она была в черном платье, выразительно подчеркивающем фигуру. Весь ее вид, манера держаться, эта легкая приветливая улыбка, оценивающий, но вовсе не спесивый взгляд, источал уверенность. «Здравствуйте, я генеральный директор Stark Industries, Вирджиния Поттс, но вы можете звать меня просто Пиппер. Очень приятно, мисс Пиппер. Я Алекс Рид, вы можете звать меня просто Алекс». Обменявшись любезностями, мы сели за стол. «Чем я могу быть вам полезна, Алекс? Какое дело привело вас к нам?» Начала она с прямого вопроса. «Что ж, не буду ходить вокруг да около. Мне нужен химический элемент ТС. В данный момент Stark Industries – единственная компания, производящая данный химический образец». «Это верно», – подтвердила директор Поттс. «Знаете, вы далеко не единственный, кто интересуется данной разработкой. Далеко не единственный, я понимаю. И все же, мне очень нужен этот элемент. Мисс Пиппер, неужели с этим нельзя ничего сделать? Вы можете подождать до следующего года. Возможно, тогда. Это слишком долго. Я не могу столько ждать», — прервал я ее на полуслове. «К чему такая срочность?» — удивилась девушка. «Жизнь весьма опасна, мисс Поттс. И кто знает, что с нами случится, если мы все время будем пребывать в ожиданиях. Мне нужен этот образец. От него зависит очень многое. Насколько я знаю, вы восходящая медийная звезда. Вы никак не должны быть связаны с миром науки», — предположила Вирджиния. «Не совсем. Не забывайте, что в дополнение ко всему я еще и разработчик игр, и довольно-таки неплохой. Об этом знают немногие, но я также инженер-робототехник. И чтобы мой новый проект завершился удачно, мне необходима ваша помощь». Немного помолчав, Пиппер продолжила: «Я разделяю ваше стремление к науке, но поймите, это не зависит от меня. Единственный, кто мог бы решить вашу проблему, это Энтони Старк. Будет лучше, если вы переговорите с ним лично, но он сейчас не в городе. Я могу позвонить вам, когда он объявится». «Пиппер, я вернулся», — донесся до нас оживленный голос, и в кабинет ворвался мужчина, которого я тут же узнал. Мужчина средних лет, в новомодном черном твидовом пиджаке с заплатками на руках, оценивающе глянул на меня. В отличие от Вирджинии, у этого был высокомерный взгляд, который не могли скрыть даже темные очки, которые он почему-то не торопился снимать. «Неловко вышло», — вздохнула от досады Пиппер. «Ау, я смотрю, ты не одна», — никак не унимался внезапный гость, чья грудь, словно люминесцентная лампа, отдавала ярким свечением даже под толщей одежды. «Вам помочь или не мешать?» Приспустив очки, он накинул меня взором черных глаз, в которых проскальзывали нотки любопытства и упрека. «Ей-богу, смотрит так, словно я у него сотку занял. Но все же, передо мной сейчас стоял знаменитый железный человек, вернее тот, кто под его броней. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп, также известный Тони Старк. С ума можно сойти. Я встретил еще одну важную фигуру этой вселенной. Чего глазки разинул? Неужто мой фанат? Автограф хочешь?» — задал вопрос герой Нью-Йорка, доставая ручку. «Нет, спасибо. Я, пожалуй, воздержусь. Ау, жаль», — паник Старк, опустив плечи. «А кто ты, собственно, такой? Боже, Тони», — слегка повысила на него голос Поттс. «Сколько уже можно? Сделай что-нибудь со своим характером. Это Алекс Рид», — указала она на меня. «Ты сам мне говорил, что без ума от его композиций. При этом даже не знаешь имени автора и как он выглядит». «Да ладно, это ты написал эту песню?» — включил он на своем планшете музыку «Human». «Верно. Круто, жду от тебя новых свершений», — похлопал мужчина меня по плечу. Вот и вся реакция. Хотя, чего еще следовало ожидать от такого узколобого персонажа, как Тони Старк, кроме его всеобъемлющей любви к великому себе? «Пиппер, я улетаю на свою яхту с моделями из Австрии. Меня не будет пару дней. Снова. Когда ты уже за дела возьмешься?» — вновь накинулась на него девушка, чья грудь вздымалась от кипящей внутри нее ярости. «Как только, так сразу. Не волнуйся, у меня все еще в планах установить дуговой реактор в башню Старка, чтобы он питался исключительно чистой энергией. Но для такой работы я должен быть морально готов. Небольшой отдых пойдет мне на пользу», — соврал и глазом не моргнул. «Да и вообще, что здесь происходит? Судя по поведению этих двоих, они все еще не встречаются. Только не говорите мне, что здесь крутится история из комиксов, а не кинематографической вселенной Марвел. Но ведь последние хронологические события показали, что здесь действуют сюжеты из фильмов. Например, Тони разработал новый элемент прямо как в своем втором сольнике. Черт возьми, в этой вселенной и вправду намешаны все и вся. Похоже, отношения этих двоих такие же, как в комиксах. Вернее, их нет. Тони и Пиппер стали парой только в кинематографической вселенной, в то время как в комиксах девушка встречалась с Хэппи Хоганом, а после вышла за него замуж. Хотя, меня это не касается, поэтому все равно какая там у них Санта-Барбара. Хотя, с другой стороны, нет. Помни, у тебя есть дела поважнее, а о девушках будешь думать после. Я прождал целых 15 минут, прежде чем Тони и Пиппер завершили свои словесные баталии и пришли к примирению. Последняя даже успела поведать своему начальнику цель моего сегодняшнего визита. «Тебе нужен элемент ТС? С какой целью?» – заинтересовался Старк. «А просто, без цели, никак, ха-ха, так не бывает. Расскажи мне, быть может, я и одобрю сделку». Я прокрутил в голове различные варианты, и в итоге решил все рассказать. Сомневаюсь я, что такой гений, как Тони Старк, станет интересоваться моим маленьким проектом очков-голограмм. Поэтому я мог не переживать за сохранность своего изобретения. Я выложил все касательные моей разработки, даже показал чертеж модели. Благо данные были на флешке. И как вы думаете, какой ответ я получил? Да чего бездарная работа. Зачем же так грубо? Я, конечно, понимаю, что по существу все так и есть, но это моя первая проба, можно было и помягче, пробубнил я, обидевшись. Я лишь сказал правду, малыш, поверь мне, технологии это не твое, брось ты это дело, и займись тем, что у тебя получается лучше всего. Сочиняй музыку, пиши книги, разрабатывай игры, не трать время на бесполезные вещи. Задумка, конечно, интересная, не спорю, но вот реализована жуть как халтурно. И вот тут я кое-что осознал. Он так много обо мне знает, а ведь недавно утверждал, что даже не узнал меня. Никак не пойму, какие именно мысли протекают в его голове. Хотя... как я вообще мог бы это узнать? Это же Тони Старк, железный человек, один из умнейших людей на Земле. Честно признаться, чем-то он мне напоминал Брюса. Никак не пойму чем. Может тем, что они оба меня дико раздражают. Хм, в таком случае, мне стоит предложить Энтони бесплатную услугу, мозговыносящую терапию. Уверен, мы с ним поладим. Хе-хе. Вам не кажется, что вместо того, чтобы отговаривать кого-то бросить науку, вы... как один из ее ярых представителей, напротив, должны всеми силами подталкивать светлые умы на ее изучение. Бросил я укоризненный взгляд. Нет, не кажется, заявил мужчина без тени раскаяния. Ясно. Так вы дадите мне элемент ТС? Ты слышал, что я только что тебе говорил? Раздраженно выпалил Старк. Ага, ну так, что там с элементом? Прикинулся я дурачком. А ты не так прост, как я погляжу, скрестил он руки на груди. И его взгляд обрел оценивающий вид. А знаешь, что, будь по-твоему, Старк Индустриис готова оказать тебе услугу в этом вопросе. Ух ты, с чего такая перемена, засомневался я. Вот именно, вмешалась в наш разговор директор Потц. С чего, можете назвать это чутьем, сказал Тони. Мне кажется, что данное решение правильное. Я ощущаю нечто таинственное во всем этом. Словно я сейчас стою на пороге чего-то важного. Да и потом, его просьба не такая уж невыполнимая. Что это сейчас было? Как-то слишком быстро и просто все прошло. Что он почувствовал? Изменения в каноне? Хотите сказать, что важные персонажи могут чувствовать, когда их судьбы меняются? Погодите, а ведь нечто подобное мне говорил и Бетс. Правда, в то время я не обращал на это внимания. Похоже, тут все не так однозначно. Стоит в будущем расследовать это дело. Неважно, главное, я добился своей цели. Получил доступ к миниатюрному источнику энергии, познакомился с Пиппер, ну и, конечно, с самим Железным Человеком. Обсудив детальный план сотрудничества, я пожал обоим руку и, вежливо попрощавшись, покинул кабинет. Пов Пиппер Потц. Тони, обратилась я к мужчине, вырывая его из раздумий. Что это было? Почему ты согласился? Это не в твоем стиле. Прости, Пиппер, вздохнул Старк, и взгляд его обрел ясность. Я и сам не понимаю причины своего необдуманного поступка. Этот паренек, он необычный человек. Ты что-то о нем знаешь? Немного. Лишь то, что он является близким другом Брюса Уэйна. Ты его не особо жалуешь, напомнила я, услышав, как босс упоминает своего соперника из Готэма. Не в этом дело. Алекс Рид появился меньше чем полгода назад, и уже успел заявить о себе всему миру. Слишком внезапно, и такой беспрецедентный талант. Да это странно, согласилась я. Но почему ты об этом вообще думаешь? Тебя же ничего не интересует, кроме своей личной жизни. И не ври мне, что ты типа его фанат. Ну я и вправду в восторге от его песен. Я уже была готова треснуть его чем-нибудь. Он есть в базе данных ЩАИТА, вывалил он на меня оглушающую новость. Почему? Он же обычный человек, разве нет? Не могла я собрать мысли в кучу. Я же говорю, с ним все слишком странно. Он сам, его окружение, его действия, все это привлекает внимание вышестоящих людей. Я читал его досье, и вот самые интересные моменты. Освободил заложников и заставил сдаться властям психопата Джокера. Самолично защитился от Лиги Теней. Вступил в контакт с супердевушкой в Медвейле. Освободил симпотную дриаду из психиатрической лечебницы и нанял в качестве директора музыкальной студии мутантку. Никто не знает его намерений, но одно ясно точно. Скоро он даст миру знать о себе, и совершенно с иной стороны. Пока я слушал объяснение Тони, передо мной предстал образ юноши, который буквально минуту назад покинул стены этого кабинета. В нем и правда было нечто загадочное, что-то скрытое от общих глаз, но в то же время я чувствовала, что он будто открытая книга. Он не таился, напротив, всем видом выражал искренность. Я не знаю, что скрывает Эликсрид, но я не думаю, что он плохой человек. Возможно, мое первое впечатление о нем ошибочно, но я надеюсь, что это не так. С нетерпением жду нашу следующую встречу, Светлый рыцарь Готэма. Глава 70. Белый кролик. Встреча состоялась, сделка заключена, все счастливы, но меня почему-то не перестают терзать смутные сомнения. Было ощущение, будто Старк чего-то не договаривал. Не знаю, что именно, но я никак не мог отделаться от этой мысли. Немного погодя, я пришел к выводу, что на данный момент эти думы и подозрения бессмысленны, и решил отложить их в долгий ящик. Согласно уговору, Старк Индустриес предоставит мне элемент ТС в начале следующего месяца. Для меня это было очень удобно. К этому времени я как раз планировал вернуться в Готэм, закончив все свои дела. Радуясь удачно складывающимся событиям, я невольно улыбнулся и принялся наблюдать за отдаляющимся силуэтом небоскреба. «Саша, останови машину», — велел я девушке на водительском кресле. «Что случилось?» Посмотрела она на меня вопросительно, но все же притормозила и нашла место для временной стоянки. Что-то неистово влекло меня наружу. Я вышел и огляделся. Вдоль узкой дороги в два ряда растянулись ничем не примечательные дома. Меня привлекла внушительных размеров вывеска. Банк, впрочем, такой же ничем не примечательный. Нам определенно сюда. От этого местечка веяло неминуемой угрозой. Моя интуиция подсказывала мне, что здесь должно было случиться нечто нехорошее, о чем я и поведал своей спутнице. «Тогда зачем мы здесь?» – не понимала Бордо. «Тебе разве не интересно?» «Да брось, где твоя жажда приключений?» «Моя задача – защищать вас, а не водить в эпицентр возможного кризиса. Все не так серьезно, поверь мне. Я чувствую, что мы со всем справимся. К тому же, когда рядом со мной телохранитель такого уровня, как ты, мне не о чем переживать». Засмеялся я и направился ко входу. Со стороны мои действия могли показаться верхом глупости, но я решил рискнуть и посмотреть, что из этого выйдет. Быть может, вместе с опасностью, меня будет поджидать благоприятная возможность. Внутри царил мир, и ничто не предвещало беды. Лишь моя интуиция вопила и ежесекундно накаляла тревогу. Ждать пришлось недолго. В банк вломились вооруженные люди в костюмах кроликов. Без комментариев. Нет, серьезно, что это за белая горячка в ясный день? Они сбежали с детского утренника, но тут я увидеть их лидера и все прояснилось. У входа молодая девушка, одетая как персонаж сказки Льюиса Карролла «Алиса в стране чудес», безудержным восторгом озиралась на происходящее. Белый кролик, насколько я помню, она была злодейкой Человека-паука, которую Паркер одолел без особых усилий, и, возможно, на следующий же день о ней забыл. Вот настолько она была незначительна, и потому не слишком известна. Многие фанаты Марвел, скорее всего, никогда о ней даже не слышали. Я же, как самый дотошный фанат, знал о ней немало. К примеру то, что ее настоящей личностью была особа весьма состоятельная, а звали ее Ларина Датсон. Сейчас она скрывалась под маской кролика, а потому узнать в ней Тихоню Датсон не представлялось возможным. Белый кролик росла в богатой семье. Родители стремились дать дочери надлежащее образование и достойное воспитание. Для этой великой цели они изолировали дочь от внешнего мира, посадили на домашнее обучение, пресекли общение со сверстниками, дабы оградить от дурного влияния и всячески ее опекали. Желая хоть как-то разукрасить свою правильную, но одинокую жизнь, Ларина стала зачитываться книгой Льюиса Карролла «Алиса в стране чудес». Тут стоит заметить, что данная книга и вправду присутствует в этом мире, несмотря на то, что здесь почти не существует никаких произведений из моей прошлой жизни. Некоторые исключения все же случаются. Это объясняется довольно просто. Персонаж белого кролика стала тем, кем она стала, именно по вине данной книги. А потому, если бы здесь не было сказки Карла, не было бы и злодейки Человека-паука. И это далеко не единственное отклонение, но сейчас не об этом. Вернемся к кролику. Когда ей стукнуло 25 лет, родители выдали ее замуж за почтенного 80-летнего старика-миллионера. Однако девушку брак не радовал. В общем, будучи меланхоличной и абсолютно не приспособленной к жизни белоручкой, Дацен продолжала все дальше и дальше отдаляться от реального мира и погружаться в страну чудес. Девушке хотелось острых ощущений, лихих приключений, каких ей не мог дать старый муж. Осознав это, она покончила со стариком, присвоила его многомиллионное состояние и стала жить той жизнью, о которой мечтала. Ей все это удалось на славу. Вооруженные мультяшки велели всем лечь на пол и закрыть свои рты. Отдельные впечатлительные личности от ужаса чрезвычайно громко кричали. «Меня же, не обессудьте, вся эта ситуация лишь забавляла. К сожалению, паук все еще не покусал Питера Паркера, а потому надеяться на прибытие ползучего супергероя не приходилось. Придется разруливать все самому». Пока остальные особо важные люди ломали камеры слежения и пугали, и так пуганную, толпу, одно чудо с ушами решило почтить меня своим вниманием и направилось ко мне. «А ты чего ждешь?» — указал он на меня дулом автомата. «Особого приглашения, только бы не засмеяться. Да чего же нелепые у них прикиды. Единственный, кому одеяние кролика к лицу и, как говорится, к фигуре, это Ларина Дацен. Костюм не только сидел на ней как надо, а даже придавал ей особый шарм. Хм, мне бы очень хотелось увидеть ее без маски, уверен, она красавица. Ты оглох, я сказал на пол, не унималась мультяшка, и ты тоже. Проорал он безучастный Саше Бардо. Вы серьезно, не в обиду здешней уборщице, но взгляните на пол, складывается ощущение, что здесь стадо слонов пробежало, ну или кроликов. Это не гигиенично, знаете ли, произнес я спокойно, порицая их в дремучести. Плевать я хотел, ложись на пол, или продырявлю тебе голову, приблизил он дуло к моему виску, я бы не советовал этого делать, почему же, усмехнулся заяц, иначе, все может закончиться очень скверно, посмотрел я на него с загадочной улыбкой, он уже был готов ответить на мои провокации, как его отвлекла главная зачинщица ограбления, он не посмел перечить своему безумному лидеру, и уступил место белому кролику, которая встала напротив меня, ты не боишься? Спросила она игривым тоном. «Нет, сказать по правде, из вас грабители, как из говна мяч», привел я грубое сравнение. «Ха-ха, а ты очень интересный», облизнула она ярко-красные губы. «Никак не пойму, откуда это бесстрашие. Просто я бывал в ситуации похуже этой. Если сравнить этих убожеств с шайкой Джокера, то последнее явно входит в более сумасшедшую категорию. Причем один лишь клоун Готэма приумножает опасность до таких высот, коим кроликам и не снилось. И мне, которому удалось выбраться из-под лап самого безумного психопата мира, сегодняшняя ситуация словно прогулка по огороду с овощами. Тем более, если учесть, что сейчас я под защитой одной из лучших телохранителей в мире. Очень интересно, может расскажешь мне свои истории? Приподняла она мне подбородок наконечником своего зонта. На это уйдет слишком много времени, да и окружение не благоприятствует. Может обсудим все в более приватной обстановке, а ты времени зря не теряешь. Но, боюсь, этот разговор слишком затянулся, глянула блондинка на карманные часы. Скоро сюда прибудут копы, а до того я должна обчистить это место. Вот только, ты со своей подружкой мне мешаете. Без обид, достала она из кармана морковку и положила мне за пазуху. Жаль, что нам так и не удастся поговорить. Прощай, храбрый мальчик. Бум. Как вы уже могли догадаться, морковка служила импровизированной бомбой, но, к большому несчастью мисс Ларин Дацен, в миг, когда она всучила мне псевдоовощ, я, не теряя времени, положил его в свой инвентарь. Взрыва не последовало. Что такое? Неужто сломалось? Обескураженно бормотал и белый кролик. «Саша, разберись с остальными, а мисс Дацен я беру на себя», — проговорил я тихо, чтобы посторонние уши не услышали последнюю часть предложения. «Что? Как ты?» Кролик впала в ступор, едва я произнес ее имя. Воспользовавшись замешательством, я кинулся к ней. Хотел быстро нейтрализовать блондинку, сковав ей руки. Но едва увидев мое движение, она сию секунду отпрыгнула назад, спешно вернув свое самообладание. За моей спиной творился самый настоящий экшен. Бордо оперативно обезвредила ближайшего к ней грабителя с длинными ушами. Позаимствовав у того с пояса армейский нож, она перекатилась в сторону, избежав град пуль. Звуки выстрелов привели остальных мультяшек в чувство, и они незамедлительно открыли огонь по шустрой барышне. Саша бросила нож в мужчину, направившего на нее дуло автомата. Холодное оружие проткнуло плечо, отчего налетчик не в силах более держать ружье, разжал пальцы. Вытащив со спины пистолет, Бордо принялась нещадно расстреливать заячье семейство. Тела пачками падали на земь, ибо скорость стрельбы у моего телохранителя была молниеносной. Я не особо переживал за ушастых. Во-первых, я знал, что Саша использовала пистолет с транквилизатором. Поэтому, несмотря на всю показную жестокость, никто из несчастных грабителей не умер. Во-вторых, мне до них особо не было никакого дела. Вот будь среди них женщины, другое дело. А так, что станется, то и станется. Сейчас мое внимание сосредоточено исключительно на симпатичной белой крольчихе. «Кто ты такой? Откуда тебе известно, кто я?» — задала Ларин Датсон мучающий ее вопрос. «Меня зовут Алекс Рид, и я знаю куда больше, чем ты можешь представить. В таком случае, я не имею права оставлять тебя в живых», — указала она на меня наконечником зонта. Я знал, что ее зонт представляет собой нечто вроде автоматической винтовки, а потому медлить было нельзя. Достав из инвентаря маленький шарик, я незамедлительно привел его в действие, вызвав яркую вспышку. Выведя кролика из строя, я стремительно рванул к ней и успел лишь обезоружить даму. Она быстро вернула себе зрение. Уклонившись от пары ударов, я отпрыгнул назад не слишком далеко, чтоб сильно не разрывать дистанцию. «Да как ты смеешь противостоять королеве преступлений?» — сквозь зубы прошипела блондинка, чьи заячьи ушки непроизвольно двигались. «Ты такая милая», — не удержавшись, озвучил я свои мысли. «Че что? Э, правда, ты считаешь меня им милой?» — заикаясь, проговорила девушка, явно не ожидавшая такого. Не знаю, как именно это работает, но у самонареченной королевы преступлений ушки стали вращаться подобно пропеллеру. Да уж, мнит себя королевой, хотя на деле всего лишь мелкая злодейка. Что уж тут скажешь. Разумеется, ты очень милая девушка, хотя и чокнутая на всю голову. Хех, прям как одна моя знакомая. Ведь если подумать, Марвел создала персонажа белого кролика в противовес Харли Квинн. Правда, получилось такое себе, но она все еще довольно интересная особа. Что делать? Еще никто не называл меня им милой. Прикоснулась она ладошками к щекам, на секунду задумавшись. Вот что происходит, когда всю жизнь проводишь в четырех стенах и не общаешься с нормальными, адекватными людьми. Родители, не сумевшие усмотреть грань между любовью и безрассудством, подтолкнули ее стать такой, какой она стала. Девушка просто хотела быть другой, хотела иной жизни, и в итоге высвободила свое альтер-эго, белого кролика. «Нет, я не могу сейчас отвлекаться», — похлопала она себя по лицу. Активировав свои реактивные ботинки, злодейка за долю секунды оказалась передо мной со вскинутой ногой для удара. Лишь благодаря своей гиперчувствительной интуиции, я смог вовремя избежать столь быстрого выпада. Это было близко. «Эй, Ларин, может, успокоимся и поговорим? Я не хочу причинять вред такой красивой барышне». «Красивой? Нет, нет, ты отвлекаешь меня, это нечестно», — обиженно указала она на меня пальцем. «Разве я тебе не нравлюсь?» — произнес я с улыбкой. «Ну, не знаю», — стыдливо отвернула она голову. «Я...» — до нас донесся вой сирен, и кролик проглотила слова, которые хотела сказать. Она растерянно обвела взглядом груду беспорядочно покоившихся на полу тел своих подручных, толпу, плотно прижавшихся друг к дружке людей, почему-то успевших утратить в глазах страх и любопытно озиравшихся в ожидании непонятно чего, и девушку с пистолетом в руках, которая возвышалась над всеми, преисполненная непомерного достоинства. «Вот, черт, бежать слишком поздно. Полиция уже окружила вход. Похоже, в этот раз мне светит тюрьма. Хе-хе», — обреченно захохотала блондиночка. «И все из-за тебя. Но почему ты со своей девушкой оказался здесь именно сегодня? Не мог прийти завтра? Она не моя девушка. Она мой телохранитель. ТСС, ненавижу вас обоих. Правда? А мне показалось, между нами пролетела искра. Неужели только у меня?» — вздохнул я обреченно. «Ты...» — прорычала девушка. «Лучше заткнись. Из-за тебя я попалась, поэтому между нами ничего не может быть. То есть, если тебя не поймают, Мы будем вместе, да как это связано? И потом, выход окружен, другого пути нет. Обдумывая плачевность своей ситуации, белый кролик не заметила, как мимо нее пронесся маленький оранжевый объект. Прогремел взрыв, и небольшой участок стены превратился в гору камней и пыли. «Ух ты, твоя морковка и правда мощная штука», — присвистнул я. «Ну и, чего ты ждешь? Смотри, не было двери, а теперь она есть. Ты меня отпускаешь?» — ошеломленно спросила Ларин. «Но почему, Искра, помнишь?» — подмигнул я ей. «В целом, у меня не было каких-либо планов относительно белого кролика. Я отпустил ее лишь потому, что она мне понравилась, несмотря на все свое сумасшествие. Да и потом, шестое чувство подсказывало мне, что я сделал правильный выбор. Можете осуждать меня, но я поступаю так, как считаю правильным. Я не Бэтмен, не герой, не спаситель и не мститель. По крайней мере, не такой, как все. Даже если я надену маску интеллектуала, я буду действовать по своему усмотрению. У меня есть интуиция, и она подскажет мне, если мой выбор грозит быть неверным. Я, не зная, что сказать, кролик бросила в меня очередную морковку и побежала к новому выходу. «Позвони мне». Я поймал овощ и увидел нацарапанные на нем цифры. «Ха-ха, это был веселый денек», — засмеялся я, смотря вслед удаляющейся фигуры. Пока я пребывал в раздумьях, в банк ворвался отряд полицейских. Одна из блюстителей правопорядка прямиком направилась ко мне. «Ну надо же, знакомые все лица. Я капитан департамента полиции Нью-Йорка Юрика Ватанабе. Прошу вас поднять руки и последовать за мной». Неожиданное начало. Глава 71. Арктика. Я озвучу факт, который известен всем. Если у тебя есть связи в полиции, твоя жизнь будет проще. Сегодня я это осознал на собственной шкуре. В Готэме, после инцидента с Джокером, я немного побеседовал с Рене и комиссаром Гордоном, после чего меня отпустили. Думаю, не стоит напоминать о моих хороших отношениях с этими двумя стражами закона. К сожалению, в департаменте полиции Нью-Йорка Марвел знакомых у меня не было, и мне пришлось проторчать в отделении полиции весь день. Я давал показания, рассказывал свою версию случившегося и подписывал различные бумаги. Вполне естественно, о данном инциденте стало известно прессе. Я отказался давать интервью, а потому местные газетчики отправились к другим очевидцам произошедшего. Я уже знаю, что примерно им расскажут. Алекс Рид храбро выступил против грабителей банка и совместно со своим телохранителем обезвредил нарушителей с автоматами. Глава налетчиков оказалась более смекалистой и при помощи взрывчатки пробила дыру в стене и ринулась прочь. Разумеется, никто не заметил, что это именно я взорвал стену. Бомба, появившаяся из ниоткуда, пролетела слишком быстро, чтобы успеть заметить источник. Поэтому все сделали вполне логичный вывод, а воображение дорисовало детали. В отчете было указано, что это учинило белый кролик. Я не стал опровергать. О том, что я снова окажусь объектом обсуждения в прессе, я не беспокоился. По факту данный инцидент пойдет мне лишь на пользу. В глазах общественности мой имидж героя окрасится в новые яркие тона. «Мистер Алекс, будьте так любезны, обратите на меня внимание». «Спасибо», — вернула меня капитан из страны грез. «Повторяю вопрос еще раз. Что произошло с белым кроликом?» «Она убежала, но обещала вернуться». «Вот как?» Юрий Ватанабе, девушка с азиатской внешностью, служила капитаном полиции Нью-Йорка. Именно она руководила операцией по освобождению заложников банка. Хотя по факту, за нее всю работу выполнили мы с Сашей. И что же я получил вместо благодарности? Обвинения и наручники. Конечно, все быстро разрешилось, но я до сих пор не получил от капитана извинений, о чем не постеснялся сообщить ей. «Извините», — сказала она нейтральным тоном. «Мисс Ватанабе, вы слишком пессимистичны и серьезны. Позвольте дать совет, будьте проще, и люди к вам потянутся. Чудесно же знакомиться с интересными людьми и налаживать с ними хорошие отношения. Вот, к примеру, я всегда стремлюсь именно к этому, когда встречаю новые лица». «Значит, вы наладили хорошие отношения и с белым кроликом?» — саркастично спросила Юри. «Верно, мы неплохо с ней поладили. Я так считаю. Вы сейчас серьезно? Вы установили тесный контакт со злодейкой? Это же отлично. Мы могли бы...» «Не начинайте, мисс Юри», — прервал я, набирающий оборот, фантазии девушки. «Я не собираюсь помогать вам с поимкой крольчихи. У меня нет к вам никаких претензий, вы отлично выполняете свою работу, но, когда я говорю о хороших отношениях, Я имею в виду именно хорошие отношения. Это значит, я не намерен предавать. Что вы несете? Вы знаете, что укрываете преступницу. Не понимаю, о чем вы. Я впервые встретил белого кролика только сегодня, и мне неизвестно, где она сейчас. Вы, вместо того, чтобы поблагодарить за предотвращение ограбления и спасение заложников, сидите и обвиняете меня. Все люди из банды кролика схвачены, а вы все еще недовольны. Имейте совесть и умерьте аппетит, капитан. На мои слова, Юрика решила тактично промолчать. На самом деле, я не испытываю к ней ненависти. Напротив, я ее уважаю. Она трудолюбивый, честный и справедливый полицейский. В комиксах Ватанабе являлась союзником Человека-паука. Она была совершенно разочарована системой правосудия, полиция не оправдывала ее ожидания по поимке преступников. Могущественные и богатые всегда находили способ избежать наказания за свои преступления. Все это приводило Юрика в дикое отчаяние, побуждая к действиям. Однажды она использовала гаджеты злодеев Мистерия и Хобгоблина и, взяв прозвище «Призрак», начала сражаться с преступностью сама, более радикальными методами. В итоге, она, совместно с Человеком-пауком, посадила в тюрьму мистера Негатива. Хоть у них с пауком и разгорались конфликты относительно ведения дела и применяемых мер, завершилось все благополучно. Ну, почти благополучно. Альтер-эго Юри раскрылась, и ей пришлось уйти из полиции. Да, у нее весьма интересное будущее, но сейчас она пока еще простой полицейский. Я бы хотел с ней поладить. Нельзя забывать, дружба с полицией – это важный момент. Немного помолчав, она все же сказала: «Я искренне прошу простить меня, мистер Алекс. Просто, в последнее время с преступностью все непросто. А тут такой случай, и я все понимаю. Говорят, иногда, тернии и невзгоды создают сильных людей и истинных друзей. Не расстраивайтесь. Уверен, все у вас получится. И мы с вами, надеюсь, тоже поладим, капитан Ватанабе». Протянул я руку. «С общением у меня беда, и характер довольно скверный. Но если вы примиритесь с этим, быть может, мы и подружимся», — ответила она рукопожатием. «А вы совсем не такой, как о вас говорят. Вы ошибаетесь, я именно такой. Арктика, дыхание вечной зимы, порождение разгневанной природы, вознамерившейся навечно заковать землю во льдах и снежных пустынях. Вот что приходит первое на ум, когда видишь эти необъятные ледяные просторы, плавучие глыбы и ледяные горы невообразимых размеров и форм, алмазно-прозрачные, осыпанные снежными песками, ограненные руками стихии и завеянными метелями, пробирающими в самую душу. Это величавая красота, неважно насколько стремящаяся напугать своим могуществом и суровостью, притягивала и манила к себе искателей приключений, ценителей прекрасного и необоримого, подобно магниту. Я тоже был не против причислить себя к этих храбрецам, но шум лопастей вертолета напоминал мне о моей первоочередной задаче – спасение капитана Америки, замершего во льдах со времен Второй мировой. Чтобы добраться до заснеженных мест, я приобрел вертолет. Он благополучно доставил нас. На этом его миссия была окончена. Он не станет нашим помощником в поисках суперсолдата. Прикоснувшись к воздушному транспорту, я поместил его в инвентарь. Со стороны эта сцена могла показаться настоящей мистикой, ибо крупный геликоптер в один момент попросту исчез. Как я уже говорил, я могу помещать в инвентарь объекты любой величины, лишь бы в них не было живого организма. На смену винтокрылой машины появился снежный вездеход на гусеницах. Обожаю свой инвентарь, с ним я будто человек-арсенал. Запрыгнув в вездеход, мы с Сашей пустились покорять заснеженные регионы Арктики. Сейчас октябрь, время полярной ночи, когда ни свет, ни тепло в эти края не поступает. Погода в это время тоже оставляет желать лучшего. Минусовая температура и сильные порывы ветра могут изрядно помешать в поисках. Но целеустремленным и подготовленным людям не страшны суровые условия холодной пустыни. Вот и началась наша воодушевленная миссия по спасению ледяного человека. Если рассуждать здраво, то шансы обычных путников отыскать замерзшего капитана практически равны нулю. Это не столько из-за тяжелых условий, сколько из-за огромной территории. Не стоит забывать, что это совместный мир DS и Marvel, а значит, местный регион Арктики больше своего аналога из моего прошлого, по крайней мере, раза в два. Можно представить себе сложность поиска в таком месте. К счастью, я не совсем обычный человек. У меня имеется моя интуиция, на которую я и буду полагаться в этом нелегком деле. И прямо сейчас мы на всех парах движемся, лавируя во льдах Арктики, прямо к тому месту, к которому меня ведет чутье. «Красиво, это прекрасно», — поддержала меня Бордо, сидящая рядом со мной. Мириады мерцающих холодных звезд проглядывали через толщу танцующих разноцветных язычков пламени. Небосвод играл зеленым, розовым, фиолетовым огнем, напоминая неторопливое течение реки и закатный свет. Сейчас мы наблюдали одно из чудес Арктики – северное сияние. Увидеть северное сияние было одним из моих сокровенных желаний, которое прямо сейчас воплотилось. 8 суток прошло с момента нашего прибытия в эту пустыню льда и снега. Я чувствую, что наши поиски близки к завершению. За это время многое произошло. Мы познакомились с коренными обитателями снежных регионов Арктики, пушистыми белыми медведями, статными северными оленями, крошечными леммингами и любопытными тюленями. Нам встречались животные и птицы, о которых мы доселе не знали и не видели. Многие посчитали бы, что в этих холодных краях никого нет, но к большому удивлению, здесь царит жизнь. Другая важная новость. Наши отношения с Сашей Бордо совершили качественный скачок. Дело в том, что во время путешествия мы часто делили с ней одну палатку для сна. Конечно, из моего бездонного хранилища я мог бы достать и вторую палатку, чтобы было удобно и комфортно спать. Но я пустился в хитрость и сказал, что в этом месте полно опасных зверей, и что, как телохранитель, Бордо должна меня защищать. Конечно, мои слова звучали до жути нелепо, но главное, мне удалось убедить мою защитницу спать вместе. Знаю, все это мелочи, но ведь счастье кроется именно в таких мелочах. Мы спали в зимней палатке, надежно защищавшую от сильных порывов ветра и низких температур. Более того, благодаря миниатюрной маленькой печке, внутри всегда было тепло. Я просыпался в объятиях прекрасной девушки. Несмотря на то, что внутри было не холодно, Саша все равно тянулась к источнику тепла, которую нашла во мне. Мне нравилось это чувство. Мы много общались все эти дни, рассказывая друг о другу самое сокровенное, не осознавая при этом, как сильно сблизились. Не забывали мы и о тренировках. В обязательном порядке проводили короткий спарринг, дабы прийти в чувство после пробуждения и разогреть тело перед предстоящим путешествием. Сейчас было время сна, но мы еще сидели и, сквозь прозрачную ткань палатки, любовались очарованием северного сияния. «Алекс, с тобой ни в коем случае нельзя оставлять девушку одну, причем на такой длительный срок», — заявила Бордо, серьезно посмотрев мне в глаза. «С чего бы это? Потому что ты охомутаешь бедняжку. Такой извращенец, как ты, ни за что не упустит счастливо предоставленную возможность влюбить в себя очередную дурочку. Ты судишь по себе», — приобнял я ее за талию. «Что, ты влюбилась в меня, влюбилась в своего босса? Мечтай дальше. Служебные романы не для меня», — убрала она мои руки. «Сколько ни отрицай, но я все чувствую. Моя интуиция твердит мне, что твой сосуд любви переполнен. У Саши языком любви является прикосновение. Через прикосновение можно выразить множество оттенков своих чувств. От нежности, заботы, ласки до страстного желания, и для некоторых это единственный способ почувствовать любовь. Тактильные рецепторы расположены по всему телу, что придает этому языку множество нюансов и возможностей. Любое ласковое прикосновение способно сказать о любви, в то время как даже небольшая грубость или неаккуратность может быть истолкована как глубочайшее оскорбление. Людям, говорящим на этом языке, очень важно держать партнера за руку, чувствовать объятия. Они с трепетом относятся к поцелуям, придают особое значение сексу и начинают сомневаться, любимы ли они, если не получают их. При этом это не значит, что если вас привлекает интимная сторона отношений, то ваш язык любви – прикосновение. Этот язык любви гораздо шире и богаче. Наша душа живет в нашем теле. Прикасаясь к телу партнера, вы прикасаетесь и к его душе. В этом языке проявление любви не ограничивается только сексом и прелюдией. Положить руку на плечо, когда приносите чашку кофе, приобнять за талию, проходя мимо, короткий поцелуй, когда садитесь в машину. Все это служит проявлением чувств к своему партнеру. Как вы уже поняли, я не раз применял на Саше язык любви, но лишь в эти 8 дней наши отношения перешли на другой уровень. Я вновь приобнял Александру за талию и поцеловал ее в висок. Она все так же неотрывно смотрела на ночное небо, по которому проплывало сияние. «Дорогая, дальше ты сама, слишком много смелости для одного дня», – прошептал я ей на ушко. «Оставляешь все в руки дамы, я думаю, ты сможешь решить». Я не смог закончить предложение, когда почувствовал, как мягкие и теплые губы прервали мои слова. Я не был удовлетворен простым поцелуем, поэтому мой язык начал медленно входить в рот девушки. Проводя рукой по ее шее, я ласкал ее нежную кожу. На нас была надета куча одежды, ведь мы сейчас находились в холодной Арктике. Но для нас это не стало препятствием, и мы, закрыв палатку, предались любви. Что может быть лучше, чем секс под мерцающим светом северного сияния? Полагаю, это одна из самых горячих ночей, при холодном бушующем ветре. Вездеход не сходил по намеченному пути, продолжая двигаться вперед. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс один к выносливости. Разумеется, как только я проснулся, получил уведомление от системы. Но думал я в этот момент не об этом, а о странном чувстве, которое меня посетило. Я посмотрел в глубокую даль, куда не мог достигнуть мой взор. Там что-то есть. Размышления продлились недолго, ибо я уже осознал, о чем именно сообщило мне мое шестое чувство. В Арктике, помимо места крушения Капитана Америки, есть еще один занятный уголок. Крепость одиночества Супермена. Место уединения и штаб-квартира человека из стали. Оружие, артефакты и технология криптонцев находятся в этой крепости. В будущем, я обязательно наведаюсь туда. Ну а пока что мне вход заказан. Хм, а ведь если пораскинуть мыслями. Как так получилось, что Супермен не раз пролетая над Арктикой так и не нашел замерзшего во льдах капитана? Ему то было всяко проще, с рентгеновским зрением. Но давайте не будем к герою Метрополиса так строги. Ведь он не всегда пользуется своим сверхзрением, ибо это приносит ему сильный дискомфорт. Вполне очевидно, что он предпочитает пользоваться им лишь в определенных случаях. В остальное же время он смотрит на мир глазами обычного человека. Я предавался размышлению о летающем сыне Криптона, когда резко почувствовал внутренний всплеск. Я поспешно надавил на тормоза, останавливая машину. «Что случилось?» – задала вопрос моя спутница. «Мы на месте. Капитан рядом». Не мешкая, я вытащил громоздкий агрегат, предоставленный мне Брюсом. Он позволяет обнаружить на расстоянии 3 километра присутствие живого организма. И вот, момент истины. «Пип, есть. Он здесь, мы нашли его. Саша, мы это сделали». Заключил я девушку в крепких объятиях. «Но я ничего не вижу», – с сомнением отозвалась Бордо. «Ха-ха, пойдем». Мы преодолели расстояние в 1.5 километра, когда я, наконец, остановился. Мой взгляд был направлен вниз. Я встал на одно колено и провел рукой по гладкому льду, очищая его от снега. Под тонким слоем льда отчетливо различался красно-синий щит со звездой посередине. Глава 72. Пщайте, мистер Рид, хотите сказать, что вы совершенно случайно нашли тело капитана Америки? Не находите это подозрительно странным? Ну, разве что самую малость, сказал я, не скрывая улыбку. Расскажите, каким образом вы обнаружили капитана, и что вы вообще делали в сердце арктической пустыни? Спросил мужчина, недоверчиво и испытующе меня рассматривая. Любовался заснеженными красотами, лицезрел и восхищался творениями непостижимой и чарующей природы. Вы разве не заметили все великолепие вокруг? Черствый вы человек, однако, агент Коулсон. Да, сейчас напротив меня важным видом восседал один из высших оперативников организации ЩАИТА, Филипп Коулсон. Пытаетесь уйти от ответа, мистер Рид? Не унимался Фил. Ваш телохранитель тоже не особо разговорчив. А чего вы, собственно, хотели? Мы, исследуя регион Арктики, наткнулись на замерзшего во льдах человека, который отчетливо напоминал нам героя Второй мировой войны, капитана Америку. У человека еще прощупывался пульс. В таких случаях каждая секунда дорога, и помощь нужна безотлагательная. Мы, как добропорядочные граждане, незамедлительно принялись звонить в службу спасения. И что в итоге? Явились какие-то странные люди, представились агентами какой-то организации ЩАИТА, и теперь допрашивают нас, как каких-то злостных правонарушителей. Ни тебе здрасте, ни тебе спасибо. Могли бы хоть предложить горячий чай. Простите за доставленные неудобства, но это дело чрезвычайной важности. Речь идет о пропавшем герое Америки, к тому же, найденным живым. Вы понимаете, что это значит для страны? Взволнованно проговорил Коулсон. Я понимаю, что он чувствует. Капитан Америка, его кумир еще с детства. У него даже карточки с ним имеются. Очевидно, новость, что герой детства найден замерзшим во льдах Арктики, причем, с немаловажной припиской, живой, потрясла его до глубины души, ведь это спасение было равно чуду. Разумеется, все детали и вопросы касательно данного дела должны были быть расследованы и разрешены оперативно и в кратчайшие сроки. Именно поэтому мы с Сашей сейчас подвергаемся допросу сотрудника шпионской организации. Я понимаю, что это значит для страны, и понимаю, как эта новость всколыхнет народ, агент Коулсон. Именно поэтому я никак не могу понять ваших претензий ко мне. Обычно в таких случаях принято награждать почетной грамотой, вручать медаль, объявлять благодарность. Как-никак я совершил для страны великий подвиг, вернул ей самого преданного защитника, а в ответ получил лишь косые взгляды и тонну негодования. Может, объясните мне, наконец, почему вы так предвзяты ко мне? Я добропорядочный гражданин. Что вас привело в Арктику? Прервал меня на полуслове женский голос, донесшийся из-за угла. Девушка, до сих пор не проронившая ни слова, впилась в меня холодным взглядом. На ее лице не было ни единой эмоции, лишь выразительное спокойствие. Раз уж вы присоединились к нашей милой беседе, будет не лишним и представиться, молвил я, изучая глазами короткостриженную брюнетку. Агент Мария Хилл. Мда, даже заместитель директора ЩАИТЭА прибыла сюда, хотя это вполне очевидно. Я бы не удивился, если бы Ник Фьюри решил лично посетить это место. Но, видимо, у него дела, поэтому он отправил сюда двух своих самых преданных подчиненных. Мария Хилл, доверенное лицо Фьюри по прозвищу «Командир», слыла человеком, лишенным сентиментальности и следующим исключительно правилам. Я узнал ее, как только впервые увидел, но в отличие от Коулсона, который представился сразу, она не спешила раскрываться. «Мария, красивое имя, впрочем, как и вы сами», попытался я сделать комплимент, но судя по ее реакции, попытка не удалась. «Бросьте вы это, мистер Рид», Коулсон приблизился ко мне и проговорил шепотом. «Добиться ее расположения – гиблое дело». Хех, похоже, он был в числе тех, кто решил попробовать подкатить к Хиллу, и, по всей видимости, успеха не сыскал. «Я повторяю вопрос, что вас сюда привело?» Все так же безэмоционально вопрошала девушка, подходя ближе. «Таинственные просторы Арктики всегда меня манили», начал я снова восхвалять природу. «Я мечтал исследовать ее ледники, познакомиться с обитателями, увидеть северное сияние. Здешние места хранят в себе много тайн, которые ждут часа своего раскрытия. Как видите, мне посчастливилось отыскать одну. Вы весьма удачливы. Первый визит и такая находка», усмехнулась агент Мария и села напротив. «Что я могу сказать? Фортуна мне благоволит, будучи уверенным, что здесь улыбка всех раздражает», я улыбнулся еще ярче. «Вы должны понимать, мистер Рид, вы не совсем обычный человек, медийная личность и довольно популярная», напомнил Коулсон. «Да бросьте, я все еще новичок в мире развлекательной индустрии и мне есть куда расти», показал я напускную скромность. «Даже так вы способны поднять общественную волну, мы хотели бы с этим повременить. Поэтому прошу вас, никому не рассказывать о своей находке», докончил я предложение за него. «Верно, это конфиденциальная информация, по крайней мере, в первое время должна храниться в тайне. Понимаю, и разделяю ваше мнение. А куда вы направитесь сейчас? Продолжите исследовать снежную пустыню?» поинтересовалась Мария. «Нет, мисс Хилл, думаю, я достаточно нагулялся, пора и честь знать. Я возвращаюсь домой, в будущем я еще наведаюсь сюда, и быть может найду нечто новое», поделился я своими планами. «Позвольте от лица ЩАИТЭА выразить вам глубочайшую благодарность. Вы совершили великий подвиг. Мы не забудем этого», заявила командир серьезной миной на лице. «Ну, ладно», почесал я затылок, не зная, что и сказать. «Ах, да, буду весьма признателен, если вы сообщите капитану, кто именно спас его от ледяного заточения. Хотите оставить капитана в неоплатном долгу?» укоризненно посмотрел на меня агент Коулсон. «Ясное дело, кому бы не хотелось заручиться поддержкой такого человека. Хех, и ведь не поспоришь», покачала девушка головой. «Да и потом, кто знает, быть может в далеком будущем», сказал я, манерно растягивая слова, «мы со Стивом станем друзьями». «Вы знаете личность капитана?» удивился Фил. «Любой уважающий себя поклонник первого суперсолдата знает о его личности. Это не такая уж и тайна, вам ли не знать?» «И правда», подозрительно покосилась на меня Мария, «ничего странного в этом нет, можете не переживать. Я лично сообщу ему имя его благодетеля». «Отлично, ну так, я свободен», агенты посмотрели друг на друга и молча кивнули. Хилл демонстративно встала и отошла, А Коулсон протянул мне руку. «Был рад встрече, мистер Рид. Еще раз простите за причиненные неудобства. Сами понимаете, ситуация крайне нестандартная. Не сердитесь, и всего вам наилучшего. К слову, я один из почитателей ваше творчества. Все в порядке», — ответил я рукопожатием. «В таком случае, прощайте. Рад был с вами познакомиться. Увидимся когда-нибудь завтра. Что думаешь?» — спросил мужчина у насупившейся брюнетки. «С ним что-то не так», — озвучила Хилл терзающие ее мысли. «Я не верю ни единому его слову. Он врет? Нет, скорее не договаривает. Какова вероятность того, чтобы, прибыв в это богом забытое место, случайно наткнуться на пропавшего более чем 70 лет назад суперсолдата? Значит, придерживаемся теории, что он прибыл в Арктику с конкретной целью – отыскать капитана. Но зачем? Он не забрал ни счета, ни самого Роджерса. Да и вообще, как он узнал, где нужно искать? Знал ли он, что Стив Роджерс жив? Это все какая-то бессмыслица», – пробормотал Коулсон, прокручивая в голове варианты произошедшего. «Интересно другое. Если его целью был капитан Америка, зачем он сообщил о своей находке? Осуществив свой замысел, он мог бы просто спокойно уйти и никто бы ничего не узнал. Но он поступил иначе, намеренно объявил о своей причастности. Все это, и то, как он вел себя с нами. Он ничего не боялся», — продолжил Фил ее размышления. «Он знал, что Шайте явится, и был к этому готов. Быть может, мы и были его целью? Нет, это глупо. Мы слишком много думаем. Вполне возможно, он сделал все это забавы ради, а мы здесь голову ломаем над его поступками. Доложим все директору, пусть он во всем разбирается и решит, что делать дальше. Этот Эликс далеко не так прост. У него хорошие отношения с председателем Уин Интерпресес, а о возможностях Брюса Уина даже упоминать не стоит. И я лично не сомневаюсь, что пареньку известна тайная личность темного рыцаря. Как и сказано в его досье, таинственная личность, мотивы неясны, поступки нелогичны. Уверен, что с сегодняшнего дня он станет объектом повышенного внимания. Эх, а ведь согласно уговору, мы не имеем права вмешиваться на территорию, подконтрольную Аманде Уоллер. Беспокоиться об этом должны не мы. Это головная боль Фьюри. Никто не заставлял директора заключать с этой коварной женщиной столь глупый договор», — проворчал агент Хилл. «Эй, Мария, а ты, кажется, понравилась пареньку. Кто знает, быть может, он твоя судьба», — искренне засмеялся мужчина. Девушка промолчала. На мгновение в ее глазах промелькнул загадочный огонек. «Все прошло даже лучше, чем я ожидал», — бросил я последний взгляд на корабль «Шайтеа», в котором, не так давно, состоялась беседа с агентами. «Ты им что-нибудь сказала?» «Ничего существенного», — ответила следовавшая за мной Александра. «Я не привыкла быть объектом допросов. Обычно все происходит наоборот. Главное, мы получили то, зачем пришли». Я рассматривал в руках пробирку с кровью. Удивительно, что несмотря на то, что капитан Америка столько времени был заморожен во льдах, его кровь продолжала циркулировать, — произнесла Бордо, не отрывая взгляд от темно-бордовой жидкости. «Все дело в глюкозе. Сыворотка суперсолдата более чем в 4 раза увеличила его метаболизм, что позволило ему выжить в таких суровых условиях», — объяснил я, убирая склянку обратно в инвентарь. «Наши дела закончены. Мы возвращаемся в Готэм. На этот раз урожай получился грандиозным. Я получил ДНК Стива Роджерса, вступил в контакт с Шайтеом и сделал капитана Америку своим должником. Правда, теперь о мирной жизни можно позабыть, но не будем расстраиваться. Совсем скоро я обрету силу и смогу гордо противостоять нападкам судьбы. Главное — успеть завершить свои планы, пока не стало слишком поздно».